отреклась от цыпленка. «Для того, чтобы запустить этот план в действие, — сказал Байдер, — мне нужно согласие вашего руководства». Яссир даже глаз не скосил на папку. Положив обглоданную куриную косточку на тарелку, он вежливо почмокал губами в доказательство того, что угощение понравилось. «Разрешите вымыть руки?» Байдер кивнул и проводил ливанца к небольшой уборной рядом с кабинетом. Когда гость вернулся, он сидел за столом. Так и не дотронувшись до папки, лежавшей рядом с теперь уже пустой тарелкой, гость сел в кресло напротив стола. Байдер терпеливо ждал, когда ливанец заговорит. «Человек предполагает, а Господь располагает», — сказал, наконец, Яссир. Байдер молчал. «Обстоятельства вынуждают нас изменить планы. Боюсь, что мы не сможем двигаться дальше, следуя инвестиционным проектам». Лицо Байдера оставалось бесстрастным. «Фонду потребуются другие обязательства», — сказал ливанец. «Понимаю», — тихо произнес Байдер. «Я смогу устроить так, что 10 миллионов фунтов вернутся к вам немедленно». «Это вовсе не обязательно», — быстро сказал Яссир. «Мы не видим причин, по которым вы не могли бы передать дело в наши руки. Под обычные проценты, конечно». Байдер молча кивнул. «Вам, вероятно, известно, что Израиль крепнет с каждым днем и становится все более требовательным. Страдания нашего народа невыносимы под его гнетом. Народ взывает к братьям о помощи, время не терпит. Или мы начнем действовать, или мы распрощаемся со свободой навсегда». Ливанец замолчал, чтобы перевести дыхание. «Мы договорились с нелегальным обществом поставки оружия о предоставлении товара на сумму в 6 миллионов фунтов. Доверяя вам, мы согласились, чтобы вы стали полномочным торговым агентом, и за это готовы платить ваши обычные 10% комиссионных без учета накладных расходов». Байдер по-прежнему молчал. «По окончании торговой сделки на балансе останется 3 400 000 фунтов, из которых мы 1 000 000 фунтов намерены вложить в колумбийское сельскохозяйственное производство. Кофейные плантации, конечно». «Конечно», — повторил Байдер. Но каждый при этом понимал, о чем идет речь на самом деле. «Остается 2 300 000». Яссир улыбнулся. Коротышка был доволен. Он понимал, что как только деньги перейдут на счет Байдера, не будет труда заручиться его поддержкой. Как бы он ни был богат, ему всегда было мало. «Об остатке мы еще не думали», — сказал он, «в надежде, что вы возьмете на себя труд подготовить портфель документации на эту сумму. А мы предоставим вам список банковских счетов в Швейцарии и на Багамах, куда должны быть переведены деньги». «Понимаю», — кивнул Байдер. «С этой операции вы, безусловно, тоже получите свои 10%, — заявил Яссир. «А это значит, что вы заработаете почти 1 000 000 фунтов только за то, что пропустите деньги через свой счет». Байдер внимательно смотрел на собеседника. «Вот в чем слабость арабского мира. Коррупция и подкуп всегда были неотъемлемой частью его коммерческой деятельности. Из 10 000 000 фунтов только 6 пойдут на нужды народа. Да и это весьма сомнительно. Народу нужен хлеб и школы, а не оружие. И уж, конечно, ему совсем не улыбается обогащать за свой счет своих лидеров». Ливанец принял молчание за согласие и поднялся. «Итак, я могу передать своему руководству, что вы согласны на сотрудничество», — удовлетворенно заявил он. Не моргнув глазом, Байдер сказал «нет». У Яссира отвисла челюсть. «Нет!» Байдер встал из-за стола, не сводя глаз с коротышки. «Деньги вернутся, как только в понедельник откроются банки. А вы передадите своему руководству мои сожаления по поводу того, что я не смог быть полезен. Я не готов оказать подобную услугу. Надеюсь, вы сможете найти человека более компетентного в делах такого свойства». «В Писании сказано, что поспешные решения часто ведут к горьким сожалениям», — изрек коротышка. «В Писании также сказано», — процитировал Байдер, — «что честному человеку угрызения совести неведомы». Он нажал кнопку сигнального.